Глава четвертая. Хотя Купидо сказал лейтенанту, что поедет в Мадрид на следующий день, он решил отложить поездку на сутки, чтобы собрать побольше информации в Бреде. Он уже поговорил с Гальярдо и Алькалином, но никто из них не знал убитую девушку лично. Утром, встав по привычке довольно поздно, детектив пришел к отелю «Европа», где останавливалась большая часть путешественников, приезжавших посмотреть заповедник. У гостиницы были налажены связи с туристическими агентствами, поэтому заказать здесь номер было довольно легко из любого места. Рикардо проехал на машине под аркой в ограде, украшенной зубцами, которая окружала старинный дворец, превращенный в отель, и припарковался перед входом. Он очень хорошо помнил этот отель, но все равно не мог лишний раз не взглянуть на герб семейства «De las Osas», выгравированный на гранитной притолоке 5 веков назад. Два серпа, сжимаемые крепкими руками, угрожающе преграждают путь пшеничному колосу. Это было трехэтажное здание, решетчатые окна и кордовские зубцы — придавали ему вид крепости. Над дверью и над гербом нависал балкон, за которым теперь располагался лучший номер отеля. Последний хозяин, еще носивший фамилию рода, который насчитывал 5 столетий, отдал отель на 30 лет в аренду межнациональной гостиничной сети, взявшейся за развитие сельского туризма. Он решился на эту сделку не столько из-за денег, сколько из-за принятого государством закона об охране памятников. Арендаторы должны были отремонтировать здание и тем самым спасти от полного разрушения. Постояльцам здесь нравилось. Хозяину уже дороже было реставрировать старый замок, чем снести и построить новый. Арендаторы почистили камень и удалили пятна сырости со стен, извели ржавчину на решетках и соорудили новую 4-скатную крышу, которая полностью повторяла прежнюю. Но, соскоблив с дворца весь этот налет старины и упадка, они будто содрали с него кожу, вырвали из истории и пересадили в эпоху, которая схватила его с жадностью, как богатая семейка принимает в свои объятия последнего разорившегося отпрыска знатного рода, способного придать ей больший вес в обществе. Купидо с некоторой ностальгией вспомнил прекрасный заросший итальянский сад, где некогда мерцал среди темного запустения белый нежный мрамор статуи обнаженной Андромеды, чьи грудь и живот были испещрены выбоинами. Рикардо стало интересно, где она может быть теперь, ведь на ее месте раскинулся бассейн. Когда он подошел к стойке администратора, очень молодая служащая поприветствовала его с дежурной улыбкой. «Добрый день!» «Добрый день! Могу я видеть администратора? Скажите, что пришел Рикардо Купидо». Девушка поговорила по внутреннему телефону, и несколько секунд спустя появился Тео Хосе, Теодора Монтесерин. «Догадываюсь, зачем ты пришел», — сказал он, пожимая сыщику руку. Они были друзьями детства, но их давно развели судьба и работа. Купидо сидел в тюрьме за контрабанду табака, Тео стал управляющим лучшим отелем в городе, самым старинным из всех местных каменных зданий. В былые времена они много раз вместе перелезали через ограду этого дома ради встреч с одной голландкой, сделавшей их мужчинами. «Хочешь поговорить о девушке, убитой в лесу?» «Угадал. Я еще помню все, что недавно рассказывал лейтенанту, так что можешь задавать вопросы». «Выпьешь чего-нибудь?» — спросил Тео, указывая на бар. «Да, кофе. Пойдем». Они сели в широкие глубокие кресла под высоким потолком с деревянной резьбой возле окна, сквозь стекла которого виднелся зелено-голубой овал бассейна и стена с ныне пустующими нишами для статуи, поддерживавшая земляной вал. «Лейтенант приходил «Нас допрашивал меня и всех, кто работал в тот день», — сказал Тео, когда отошел официант. «Кстати, за стойкой тогда сидела та же служащая, что и сейчас. Позвать ее? Может быть, попозже. А что ты знал о девушке?» «Немного. Она вела себя довольно скромно, останавливалась здесь несколько раз. Первый, по нашим записям, 2 года назад, спустя несколько месяцев после того, как мы открылись. Всегда брала одноместный номер, всегда на выходные или на праздники. Только 2 раза заказывала двухместный, приезжала с каким-то человеком, похоже, с женихом. Но мы не записали его имени, потому что ее-то уже давно знали», — изложил он по порядку и развел руками. «Никто ничего особенного не помнит, кроме того, что она была очень приятной в общении и симпатичной, и, может, немного печальной. Когда именно она приехала в этот раз? В пятницу поздно, в полночь. Не получала никаких писем, записок? Нет, но дежурная запомнила, что ей 2 раза звонил мужчина. Когда? В субботу утром, перед тем, как она ушла. И больше ничего? Ничего. Наша сотрудница говорит, что звонил мужчина, но не помнит ни голоса, ни сколько длился разговор. Когда звонок не местный, она вешает трубку, тут ее помощь не нужна. В каком часу она вышла утром из гостиницы? В 9. Попросила, чтобы ее разбудили в 8. В 9 повар и его помощник видели, как она выходила. У них как раз начинается смена, как и у консьержки. Хочешь, я ее позову? Да, пожалуйста. Тео встал и через полминуты вернулся в сопровождении девушки. Та предпочла стоять, хотя ей был предложен стул. «Она вышла одна?» — спросил детектив. «Да, и отдала мне свой ключ». «Вы не видели, за ней никто не последовал сразу или несколько минут спустя?» «Нет, по крайней мере, сразу никто больше не выходил. Думаю, я бы обратила внимание, потому что как раз подумала, как же ей не страшно идти одной в горы». «Откуда вы знали, куда она идет?» «По одежде, да и по еде, которую я сама ей дала», — уверенно ответила девушка. «На ней были горные ботинки и маленький рюкзак, куда она положила гостиничный завтрак». «Клиенты обычно берут с собой на экскурсии холодный завтрак, просто заказывают его накануне вечером, а с утра забирают у стойки», — объяснил Тео. «Вы не видели, не было ли у нее на одежде какого-нибудь украшения?» «Украшения? Значка, например». «Нет, не видела. Ничего такого не припомню». Детектив заранее боялся услышать именно эти ответы. Он не слишком-то верил, что разузнает в отеле что-нибудь полезное. Но все равно должен был расспросить их на всякий случай. Бывало, консьержки и портье сообщали ему такое, чего он не мог добиться от самих клиентов, плативших ему. Ты уже велел девушке вернуться на свое рабочее место. «Кто тебя нанял? Ее жених хочет, чтобы я нашел убийцу». Управляющий поднял брови и тяжело вздохнул. «Нелегко тебе будет, мне кажется. Это дело рук безумца. Я узнал ее, как только лейтенант показал фотографию. Да и трудно было не узнать, если хоть раз ее видел. Слишком красивая, чтобы разгуливать здесь в одиночестве. Но лишь настоящий безумец мог сделать такое. Знаешь, если бы жених не нанял тебя, то нанял бы я. Это убийство может плохо сказаться на нашем бизнесе. А он только-только пошел в гору». Тео обвел рукой окружавшую их красоту. Купидо понял, из-за чего он с такой готовностью отвечает на вопросы. Если новость об убийстве в заповеднике доберется до туристических агентств, отель опустеет, и его придется закрыть. Он невольно вспомнил Донью Викторию и слова Алькалину. «Если мы еще чем-нибудь сможем помочь, не стесняйся. Заходи», — добавил Тео. «Спасибо. Удачи».